«Джон, я хочу сегодня поговорить с Тиреллами», — сказала ему Дени. Он с любопытством посмотрел на нее и кивнул, доверяя ей исполнить их план. «Ладно, пойдем», — сказал Джон, возглавив свой отряд в направлении замка. Его отец не преувеличивал, Харренхолл был огромен, но все его 5 башен стояли скрюченные и оплавленные, вероятно, в результате воздействия драконьего пламени. «Джон, а кто это с сиром Лоресом?» — спросила Дени, когда они пошли к замку. Джон проследил за ее взглядом и увидел, как сир Лорес идет с черноволосым мужчиной. На нем были доспехи, покрытые зеленой эмалью, и Джон готов был поклясться, что видел оленя на его нагруднике. «Я думаю, что он – Баратион. Возможно, это Ренли», – сир Лорес упомянул, что он посвятил его в рыцари. «Я не сильна в обычаях Вестероса, но они выглядят очень близкими друзьями. Это обычные взаимоотношения между рыцарем и его оруженосцем?» – спросила она. «Возможно, я не могу сказать наверняка. Я никогда не был оруженосцем, а рыцари не встречались на севере. Рыцарство больше распространено на юге», — сказал Джон, и Дени медленно кивнула. Уже подходя к замку, они увидели ряды палаток, окружающих его. Он заметил знамена почти всех великих домов. Единственным домом, знамя которого не развивалось на ветру, был дом Мартиллов. «Я не вижу ни одного знамени, принадлежащего дому Мартиллов или любому другому дому из Дорна», — сказала ему Дени, приходя к такому же выводу, что и он. «Возможно, они находятся по другую сторону замка», — сказал Джон, хотя знал, что это очень маловероятно. «Или их здесь нет, потому что они с сыном Иларио», — прошептала она ему, держа его за руку. «Скорее всего, но сегодня мы не будем о них беспокоиться. Мы должны сосредоточиться только на этом совете», — сказал ей Джон, когда они, наконец, дошли до замка. Ворота были огромны, но каменная кладка местами потрескалась. Их встретила старушка, которая была очень рада их видеть. «Для меня большая честь снова встречать Таргариенов в этом замке», — сказала пожилая женщина с широкой улыбкой. «Я леди Шелла Уинт и приветствую вас в Харренхолле», — его отец упомянул, что она была невесткой рыцаря королевской гвардии, сира Асвилл Уинта. «Спасибо, что согласились принять у себя этот совет по нашей просьбе, и мы благодарим вас за служение вашей семье дому Таргариенов», — вежливо ответил Джон. «Это не проблема. Дом Уинтов сражался рядом с вашим раньше, и мы снова сделаем это. Харренхолл ваш, мои король и королева», — сказала она с поклоном. Выпрямившись, она предложила им немного хлеба и вина, которые Джон принял и быстро съел. Он старался подчеркнуть важность этой традиции для всех, кто пришел с ними. Он также удостоверился, что немного хлеба и вина было отправлено для их безупречных и дотракийцев, которые находились за пределами замка. Они прошли через ворота, оказавшись в главном дворе. Все смотрели на них. Он увидел рыцарей и их оруженосцев, лордов и леди. Все они побросали свои дела, чтобы посмотреть на них. Над двором зависла звенящая тишина, когда все пристально глазели на них. Через некоторое время Джон решил, что с него достаточно, и, закрыв глаза, он поискал Ведрос, которая тут же отозвалась на его зов. Он услышал ее громкий визг и хлопанье крыльев, с улыбкой наблюдая, как все вырвались из оцепенения, засуетились и поспешно вернулись к своим делам. «Простите меня, комнаты для вас приготовлены в восточной башне. Это самые удобные и уютные комнаты в замке», — сказала леди, указывая им путь. Джон обернулся и жестом указал нескольким безупречным следовать за ними. «Очень важно иметь рядом людей, которым они могли доверить охрану их покоев. В случае, если что-то пойдет не так, вы можете провести свой совет в большом зале, он может вместить всех присутствующих лордов. Я подумала, что было бы лучше, если бы вы обедали в отдельном зале. Спасибо, вы очень гостеприимная хозяйка», — вежливо сказала Дени. Вдруг Джон увидел Робба. Он стоял в углу двора и смотрел на них. «Леди Уинт, будьте любезны, проводите безупречных к нашим покоям, чтобы они могли занять свои посты. Мы сами найдем дорогу в наши комнаты вскоре после того, как мы поговорим с некоторыми из лордов во дворе», — сказал он с вежливой улыбкой. Леди Уинт поклонилась и продолжила вести серого червя и небольшую группу безупречных в замок. Он быстро схватил Дени за руку и направился к нему. «Отец, мы скоро увидимся в большом зале. Я хотел бы сначала поговорить с Роббом». Риегар согласно кивнул. Робб уставился на них, когда они приблизились. Он выглядел нервным, и Джон никак не мог понять почему. «Робб», — поздоровался он, подойдя ближе. «Джон», — сказал Робб неуверенным голосом, и вдруг Джон все понял. Они были в тихом уголке двора, и люди, похоже, смотрели в другую сторону. Он закрыл глаза и быстро обратил свои волосы в темный цвет, а глаза снова стали серыми, а затем он опять взглянул на Роба. Наслаждаясь выражением шока на его лице, Джон быстро вернул свои валерийские черты назад. Он был представлен этим людям как король Таргариен, и ему приходилось играть эту роль. «Это действительно ты», – прошептал он. Джон втянул его в объятия, и Роб ответил. «Я скучал по тебе, брат, брат». Это слово согрело его сердце. Роб был его семьей, он все еще был его братом. Он отстранился, продолжая держать его на расстоянии вытянутой руки. Джон внимательно посмотрел на его лицо, отмечая, что он стал явно старше, у него начала расти борода, но это все еще был тот же Роб, и он тепло улыбался ему. «Что, черт возьми, случилось? Мы так много слышали. Как ты это сделал с волосами и глазами?» — спросил Роб, глядя на него. «Это долгая история, брат. Скажем так, я познал магию на этом пути», — сказал он с улыбкой. «Подожди, это Дени, Диенерис. Она моя жена», — сказал он, обнимая ее за талию, но Роб просто уставился на нее с пустым выражением лица. Джон не мог не рассмеяться. Роб всегда был естественным с девушками, когда они росли в Винтерфилле. Он всегда был разговорчив, всегда знал, что нужно сказать, но теперь он был полностью ошеломлен. «Привет, лорд Роб», — просто поздоровалась Дени. «Здравствуйте, ваша милость. Я имею в виду Диенерис. Могу я назвать вас Диенерис?» «Конечно, можешь. Ты брат Джона, ты даже можешь называть меня Дени, если тебе так будет проще», — сказала она с улыбкой. «Приятно познакомиться с тобой, Диенерис», — сказал Роб с такой же улыбкой. «Где Арья?» — спросил Джон, и улыбка Робба померкла. «Она осталась дома в Винтерфилле. Она умоляла отца разрешить ей пойти с нами, но он сказал нет и больше не хотел ничего слышать от нее по этому поводу». Джон нахмурился. Лорд Старк знал, настолько он был близок с Арьей, и он даже не привел ее с собой. Он отказал им обоим в этом воссоединении. «Неужели он мне не доверяет? Неужели он действительно не доверяет моему слову, когда я сказал, что это будет мирная встреча?» — спросил Джон, замечая, как улыбка Роба окончательно исчезла. «Джон, это было трудным решением. Тогда мы думали, что ты был мертв». «Мертв? Зачем мне быть мертвым?» — перебил его Джон. «Отец сказал, что он получил сообщение о том, что вы умерли во время шторма во время путешествия. Я думаю, вы тогда направлялись в Астапор». Джон кивнул, куски начали собираться вместе. «В любом случае это уже не имеет значения. Ты жив, это все, что важно сейчас», — сказал Роб с улыбкой. «Думаю, у нас есть немного времени. Расскажите, что вы делали? Я не могу поверить, что вы уже поженились». «Уже, я ушел не так давно», — сказал Джон со смехом. «Джон, ты ушел больше года назад, вероятно, даже ближе к году с половиной», — улыбаясь, сказал Роб. «Да, время пролетело быстро. Я был очень занят. Могу себе представить, вы даже сумели найти дракона или даже парочку по пути. Как вам это удалось? Где, кстати, призрак?» «Призрак охотится. А где серый ветер?» «Также на охоте где-то поблизости. Я не видел его с утра», — Джон кивнул и улыбнулся. «Возможно, призрак и серый ветер охотятся вместе. Вернемся к драконам», — начал Джон, а затем посмотрел на Дени. «Это долгая история. Ну, мы были в Валерии. Мы вошли в огонь с драконьими яйцами, а вышли с тремя драконами. Это короткая версия», — быстро сказала Дени, только запутав Робба еще больше. «Я думаю, мне нужно услышать всю историю целиком», — сказал Роб через мгновение, и Джон рассмеялся над смущенным выражением его лица. «Вот посмотри на это», — сказал Джон, доставая меч. «Это валерийская сталь. Я вижу. Похоже на лед. Где ты его взял?» «В Валерии. У нас их несколько штук», — сказал Джон с гордой улыбкой. «Значит, это правда», — сказал Роб, рассматривая меч. «Я назвал его темное пламя. Это впечатляет. Он ощущается таким легким, намного легче, чем мой меч. Так что ты собираешься делать? Ты уже женат?» — спросил Джон, но вдруг почувствовал, как Диенерис слегка шлепнула его по руке. «Джон, ты забыл кое-кого», — сказала она, пристально посмотрев на него. Джон с любопытством взглянул на нее, прежде чем понял, что она хотела сказать. «У нас также есть ребенок, маленький мальчик по имени Дейрон. Он прекрасен, и мы его очень сильно любим. Он такой милый маленький мальчик. У него мои волосы и его глаза», — выдохнула Дени. «Я рад за вас. Я так понимаю, вы оставили его дома?» Джон кивнул. «Итак, я дядя Арья», — тетя. Никогда думал об этом, сказал он, проводя рукой по волосам. Боги, я тоже не подумал об этом. Проблемы, которые они создадут, будут невообразимыми, сказал Джон со смехом. Она научит его сражаться, прежде чем он сможет даже ходить, сказал Роб, посмеиваясь. Кстати, он уже умеет ходить? Нет, быстро сказала Дени, улыбнувшись Джону. Он только ползает. У тебя есть дети, Роб? Нет, я еще не женат, хотя отец сказал, что он присматривает мне невесту. Вероятно, это будет северная девушка, хотя он говорил, что возможен союз с Тиреллами. У Тиреллов есть дочь моего возраста, он сказал, что хочет встретиться с ним сегодня. Прямо сейчас он может быть с ними, сказал Роб, и Джон попытался сохранить нейтральное лицо. Похоже, что Алина Тирелл была готова двигаться без них. Хотя теперь, когда он думал об этом больше, он понял, что все не так уж плохо. Ему не придется жениться на Маргере, а Старки и Тиреллы будут союзниками. Если он сможет убедить лорда Старка присоединиться к ним, то этот альянс будет почти непревзойденным. «Я уверена, она прекрасна, Роб», — сказала Дени с улыбкой. Джон был уверен, что она думает о том же, как Санса, Бран, Арья и Рикон, — спросил Джон. «Санса, такая же прекрасная маленькая леди, которую ты запомнил. Несмотря на то, что прошел всего лишь месяц с ее обручения с Джоффри, она с нетерпением ждет возвращения в Королевскую гавань. Арья по-прежнему так же дикая, как всегда. Отец позволил ей тренироваться с мечом в стиле водных плесунов с помощью инструктора из Брааваса, когда они были в столице. Вернувшись в Винтерфилл, она продолжила тренироваться с некоторыми мальчиками во дворе под руководством сира Родрика. Должен сказать, что она хороша для своего возраста. Гораздо лучше, чем я ожидал. Она очень серьезно относится к своему обучению. Рикон еще мал, он не понимает, что ты ушел. Бран упал с башни и теперь он не может ходить, сказал Роб, и Джон задохнулся. Когда это произошло? Резко спросил он. Это случилось во время визита короля в Винтерфилл, грустно сказал Роб, и Джон кивнул. Он знал, что Бран хотел стать рыцарем и потеря способности ходить положила конец этой мечте. Это действительно Риегар Таргариен? Спросил Роб, и Джон утвердительно кивнул. Да, это мой отец. Как он выжил? Когда узурпатор сразил его молотом, сила удара опрокинула его в реку, но не убила. Его снесло дальше вниз по течению, где его подобрал и выходил красный жрец. Затем он отправился в Иссос, чтобы найти меня и Визириса, объяснила Дени Робу. Понятно. Где Визирис? Он с третьим драконом? Нет, Визирис умер. Он умер в Валерии. О, извините, искренне сказал Роб. Визирис был жестоким человеком и плохим братом. Мне лучше без него. Теперь у меня есть Джон, сказала она, целуя его в щеку. Вы оба очень счастливы вместе, сказал Роб с улыбкой. Я счастлив за вас обоих, особенно за тебя, Джон. Похоже, ты научился улыбаться. Джон просто закатил глаза. Каким он был в детстве? Он все время размышлял, потому что он постоянно это делает. Я не делаю этого постоянно. Конечно, да, сказали они хором. И Джон недоверчиво посмотрел на них обоих. Они только что встретились, но уже объединились против него. «Почему ты вообще это делаешь?» – спросил Роб. «Я просто размышляю, потому что у меня много мыслей вертится в голове, и я не делал этого в ближайшее время». «О, боже мой, Джон, как раз на днях ты проснулся рано, чтобы поразмышлять на скалах утром. Ты сам же сказал мне», – сказала она с улыбкой. Джон не ответил ей, а посмотрел на Роба, который смеялся про себя. «Как долго вы женаты?» «Вообще-то, несколько месяцев. Вероятно, чуть более полугода. Но вы двое спорите, будто женаты всю свою жизнь», сказал Роб с усмешкой. Он вдруг перестал смеяться и посмотрел поверх плеча Джона. Джон повернулся и увидел лорда Старка. Он не сильно изменился за то время, что он отсутствовал. Слева от него стояла его жена, леди Кейтлин, которая с неприязнью смотрела на него, поджав губы. «Королева Диенерис», — поздоровался он суровым голосом. «Лорд Старк», — ответила она, — «все счастье и игривость мигом исчезли. Ее лицо стало серьезным. Он слегка ей поклонился, прежде чем повернулся к Джону. «Король Лиегон», — сказал он. «Король Лиегон, не Джон». Теплая, дружественная атмосфера, которая была во время его разговора с Робом, тут же испарилась. Вместо этого казалось, будто воздух стал холоднее. Он плотнее закутался в плащ и выпрямился. «Лорд Старк, десница драконов, Тирион Ланнистер шел через огромный замок Харренхолл. Он решил не показываться на глаза сразу при встрече перед воротами Харренхолла. Видеть одного мертвого человека было достаточным шоком для лордов, но два оживших мертвеца было бы чересчур. Но теперь, когда он шагал через замок, он знал, что известие о его воскрешении уже станет привычным делом. Король и королева разговаривали с молодым Старком. Тирион наблюдал за их воссоединением и был доволен увиденным. Казалось, что их братские узы никуда не делись. Это было бы важно, возможно, если все остальное не сработает, сын сможет убедить отца присоединиться к их делу. Но ему совершенно не понравилось взаимодействие, которое он видел между королем Робертом и его десницей. Лорд Старк обращался с Робертом Баратионом, как брат. Оба по-прежнему выглядели так, как будто у них были близкие отношения, и это не то, что надеялся увидеть король. Хотелось бы надеяться, что лорд Старк хотя бы разорвал помолвку между принцем Джоффри и Сансой Старк. Этот поступок очень важен. Это показало бы, что переговоры идут в правильном направлении. Он хотел рассказать королю и королеве правду о происхождении Джоффри, но это было рискованным делом. Для начала, у него не было доказательств, чтобы убедить остальных. Во-вторых, если бы Роберт поверил в эти слухи, всегда существовала вероятность, что в гневе он убьет Таммина и Мерцеллу вместе с Серсеей, Джейми и Джоффри. Тирион понял, что, пока он не сможет обеспечить безопасность Таммина и Мерцеллы, будет лучше сохранить этот секрет при себе. Единственное преимущество раскрытия этой тайны теперь будет заключаться в том, что это уничтожит альянс Баратионов и Ланнистеров, но Тирион не думал, что эта вероятность стоит потенциального риска для жизни детей. Тирион наблюдал за их беседой в течение нескольких минут, прежде чем отправиться в путь. Было несколько человек, с которыми ему нужно было встретиться. Тирион продолжал идти через замок, замечая, как несколько человек смотрели на него с любопытством и шоком, когда он проходил мимо них. Тирион ожидал этой реакции, ведь он сам инсценировал свою собственную смерть. Он также вспомнил, что Варис помог ему в этом, и, возможно, он знает, где сейчас находится фальшивый принц. Вот бы паук был здесь сегодня. Это было бы очень интересное воссоединение. Он успел пройти совсем немного, прежде чем понял, что Харренхолл просто слишком велик, чтобы он смог найти нужных ему людей. Лучше всего было бы отправиться в большой зал, где начнут собираться лорды. Он начал спускаться по лестнице на нижний этаж, а затем увидел его. Его брат стоял перед ним, одетый в свою белую одежду королевской гвардии. Джейми просто посмотрел на него с изумленным видом. «Тирион, ты жив?» — сказал он с улыбкой после того, как слегка оправился от шока. «Я удивлен, что ты вообще заметил, что я пропал», — горько сказал он. Джейми был его братом, и все же он решил спасти себя, а не помогать ему. «Конечно, я заметил, что ты пропал. Как ты мог подумать иначе? Я же твой брат. Ты мой брат, но ты решил спасти себя, а не хотя бы попытаться мне помочь», — выкрикнул Тирион, и глаза Джейми расширились в понимании. «Как ты узнал?» — спросил он, даже не отрицая этого. «Это было хорошо, Тирион дал бы ему в глаз, если бы он это отрицал», — Варис ответил Тирион. «Конечно», — пробормотал Джейми, пробегая рукой по волосам. «Он, вероятно, все это и подстроил». «Разве?» — Тирион жестоко засмеялся. «Даже паук не может манипулировать львами». «Нет, он не может, но он может их использовать. Он показал тебе это не просто так. Я знаю это». «Я не глуп», — усмехнулся Тирион. «Я точно знаю, почему он это сделал. Он сделал это для достижения своих целей, как обычно». «Он здесь?» «Нет, его здесь нет», — сказал Джейми. «И Серси тоже. Здесь только я и отец. Где он?» «Я хочу поговорить с ним», — твердо сказал Тирион. «Он в своих покоях. Они находятся на втором этаже в западном крыле. Проводи меня к нему». «Погоди, не сейчас. Ты злишься, и я хочу поговорить с тобой», — сказал Джейми. «Почему ты хочешь поговорить со мной? Нам нечего сказать друг другу», — сказал Тирион, собираясь уходить. Он сердито протиснулся мимо Джейми и уже был на полпути вниз по коридору, когда услышал, как Джейми снова заговорил. «Прости». Тирион застыл. Он не ожидал услышать эти слова от своего брата. «Мне жаль, Тирион. Я сожалею о том, что не сделал больше, чтобы спасти тебя. Я должен был бороться с нашим отцом и сестрой, чтобы попытаться спасти тебя. Я должен был вытащить тебя из города посреди ночи, если бы он пришел сделать это, но я ничего не сделал. Я твой брат, я должен защищать тебя, но я решил спасти себя, и я сожалею», — раздался голос Джейми, подозрительно срывающийся в конце. Тирион немедленно повернулся, чтобы посмотреть на него. Он был ошеломлен, он никогда не видел своего брата таким. Его брат был храбрым галантным рыцарем, который любил сражаться, а не эмоциональным типом, которого может сломить чувство вины. Тирион быстро подошел к нему и попытался обнять его, и Джейми с удовольствием позволил это сделать. Он крепко обнял Джейми, чувствуя, как его слезы увлажнили его одежду. «Тирион, мне нужно рассказать вам о Тише», — начал он, но Тирион только всхлипнул. «Я знаю, Джейми, я знаю правду», — тихо сказал Тирион. Боль от потери Тиши все еще терзала его. Он помнил ее лицо, форму ее носа и ее прекрасный, музыкальный смех. Воспоминания о его жене были болезненны, но в глубине души он знал, что Джейми не виноват. Джейми всегда жаждал битвы и всегда уклонялся от политики. Возможно, это была одна из причин, по которой они так хорошо ладили. Его отец и сестра видели его как уродца-карлика и пятно на их семейном наследии. Джейми же всегда был любимцем отца, и он никогда не знал трудностей. И именно поэтому извинение Джейми было настолько шокирующим для него. Он не ожидал, что Джейми действительно признает свои ошибки. Он думал, что он просто проигнорирует это и будет изображать невинность и незнание планов Серси и их отца. «Откуда ты узнал?» – спросил он, отстраняясь. «Мы с Варисом услышали ваш разговор. Мы находились в тайном коридоре за комнатой, и мы все слышали. Прости, Тирион, я должен был сказать тебе раньше. Я должен был сделать больше». Тирион кивнул. Он не хотел больше сердиться на Джейми в тот момент, особенно после его извинений за то, что вызвало этот гнев. Он не был уверен, сможет ли он ему доверять, но он хотел попробовать. «Давай найдем более уединенное место», — сказал Тирион, мучительно осознавая, что они все еще находятся посередине коридора, где каждый может их увидеть или подслушать их разговор. Джейми встал и повел его в пустую комнату. Эти покои оказались скудно меблированными. Здесь была двуспальная кровать, несколько стульев перед столом. На столе стояла миска с фруктами и вино. В очаге горел небольшой огонь, слегка согревая комнату. «Чьи это покои?» – спросил Тирион. «Я не знаю. Это не имеет значения», – сказал Джейми, придвинув стул ближе к огню и сев на него. Тирион подошел к столу и налил им по кубку вина. «Люди, которые были наняты, чтобы убить тебя, сказали, что ты сорвался в пропасть. Мы нашли тело на скалах внизу, под стеной. Варис рассказал мне об этом месте. Там есть скрытая ниша, которая не видна сверху. Я перелез с балкона и спрятался в той нише, где меня ждал Варис. А потом ты куда пошел? Как ты встретился с Таргариенами? Варис отправил меня за узкое море в Пинтос, где я встретил некоторых из его друзей или, правильно сказать, заговорщиков. Затем мы покинули Пинтос, побывали в Нарвасе, а затем в Валантисе, и там я встретил настоящих Таргариенов. Варис вынашивал этот план в течение многих лет. Что именно? Это вторжение? Он работает на Таргариенов? Это не имеет никакого смысла. Не совсем, Джейми, как раз напротив. Скажи, Варис еще в столице? Да, сказал он. Тирион был удивлен, он подумал, что Варис покинул столицу, как только узнал, что его планы потерпели неудачу. «Варис не работает на Таргариенов, хотя он планировал использовать их», — сказал Тирион, и Джейми с любопытством посмотрел на него. «Варис хочет или хотел посадить на железный трон другого человека. Этот молодой человек притворялся Таргариеном, но мы выяснили, что на самом деле он Блэкфейр». «Блэкфейр?» — переспросил Джейми с недоверием. «Тирион, все Блэкфейры умерли несколько лет назад. Сир Баристан убил Милиса чудище на ступенях, а он был последним из них. Даже я это знаю. Только мужская линия», — возразил Тирион, и Джейми вопросительно посмотрел ему в лицо. «Подумай об этом, Джейми. Давайте рассмотрим Кейтлин Старк в качестве примера. Она — Талли, но все ее дети носят фамилию Старк, хотя они наполовину Талли по крови. Теперь, если бы все наследники Талли погибли, то кто-то из ее детей может не только потребовать реверан, сославшись на свою мать Талли как основу для своих претензий, но также потенциально может взять это имя, чтобы гарантировать, что дом выживет. Здесь то же самое. Претендент Блэкфейр Вариса является потомком, рожденным в женской линии черных драконов, но он претендует на имя Таргариенов, поскольку все знают, что Блэкфейры вымерли. Тирион увидел, что его зеленые глаза расширились в понимании. Почему Варис хочет посадить этого мальчишку на трон? Вероятно, чтобы сделать его своей марионеткой, чтобы иметь короля, который сделает его самым могущественным человеком во всем мире. Итак, где теперь этот фальшивый принц? Я не знаю. В последний раз я его видел в Валантисе. Ты думаешь, он мог погибнуть во время пожара? Нет, он ушел с золотыми мечами накануне. Мы проверили, их уже не было. У него есть золотые мечи? Да, 20 тысяч человек и слоны в придачу. И ты понятия не имеешь, где они? Спросил он, и Тирион заметил, что Джейми не верит ему. Мы думаем, что они могут быть в Дорне, но мы не знаем наверняка. Я знаю, что ты не веришь мне, Джейми, но я говорю правду. Я верю тебе, Тирион. Если ты говоришь, что это заговор Вариса, тогда я тебе верю, сказал Джейми, и Тирион снова был удивлен, но вздохнул с облегчением. Его брат изменился. Что с тобой случилось с тех пор, как я ушел? Ты обычно не такой, как сейчас, подозрительно спросил Тирион. Какой такой, как сейчас? Сначала ты извинился передо мной, теперь ты веришь в мою сумасшедшую историю. Потом ты скажешь мне, что ты бросил Серсию, сказал Тирион со смехом, и к его удивлению Джейми невольно улыбнулся. Это произошло, не так ли, Джейми, ты в порядке? Спросил он, протягивая руку, чтобы коснуться его лица. Джейми тут же отбросил ее. Что случилось между вами двумя? Спросил Тирион. Я слышал слухи, что этот король Лиегон, сын Риегара и Лианны Старк. Я не был уверен, правда ли это, но тем не менее эти разговоры напомнили мне о Риегаре. Он доверил мне защиту своей семьи на время его отсутствия, но я потерпел неудачу. Хуже того, моя семья убила их, и это напомнило мне о моей неспособности защитить тебя. Я спросил Серсию, скучает ли она по тебе, и она сказала нет. Она не выказала никаких угрызений совести. Тирион знал, что его сестра не любит его и планировала убить его, но слова все равно больно ужалили его. Тирион медленно кивнул и почувствовал, что часть его гнева снова вернулась. Слух о сыне Риегара заставил меня почувствовать себя виноватым в своих неудачах. «Мой провал при защите его семьи и мою неспособность защитить тебя», — грустно сказал он. «Где Серсия?» — спросил он. Роберт отправил ее обратно в Бобровый утес вместе с Таммином и Мерцеллой, чтобы переждать эту войну, — сказал Джейми, и Тирион медленно кивнул. В его голове возникла идея. «Это действительно принц Риегар?» — спросил Джейми, и Тирион утвердительно кивнул. «Как это возможно? Я тоже в это не поверил, но он выжил. Когда Роберт ударил его молотом, он упал в реку. Его снесло дальше по течению, где его нашел красный жрец и вылечил его. Как только он был достаточно силен, чтобы путешествовать, он пересек узкое море, чтобы снова найти свою семью». Джейми медленно кивнул. «Я никогда бы не поверил в это, если бы не увидел его сегодня собственными глазами. Что он думает обо мне? Тебе придется встретиться с ним сегодня и узнать. Он, вероятно, ненавидит меня из-за того, что я сделал с его отцом, и за то, что я не смог защитить его семью», — вздохнул Джейми, снова проводя рукой по волосам. «Я сказал ему, почему ты убил Эйриса», — тихо сказал Тирион. «Как он это воспринял?» — так же тихо спросил он. Он выглядел испуганным. «Я не думаю, что тогда он осознавал степень безумия своего отца». Некоторое время они молчали, и Тирион наблюдал, как пламя мерцает в очаге. «Как дети?» — спросил Тирион через мгновение. «Таммин и Мерцелла в порядке, они вернулись в Бобровый утес, как я уже сказал тебе. Джоффри остался с королем, чтобы сражаться, несмотря на протесты Серси. Они сильно изменились?» — спросил Тирион, но Джейми просто пожал плечами. «Ты же знаешь, я не могу быть слишком близко к ним», — сказал он, и Тирион вздохнул. «Он был их дядей, а не посторонним человеком. Что Серсия говорит им обо мне?» «Ничего. Она даже не отвела их на твои похороны», — сказал Джейми. Тирион нахмурился. «Серсия была невероятно жестокой. Они скучают по тебе, Тирион. Не сомневайся в этом. Я также очень скучал по ним», — сказал Тирион. «Тирион, ты совсем мало рассказал мне, что с тобой приключилось, и я все еще немного озадачен. Расскажи мне, пожалуйста, всю историю. После инсценировки моей смерти Варис тайно вывез меня в Пинтос, где я встретил его созаговорщика, магистра по имени Илариомапатис. Позже я узнал, что он несколько месяцев назад скрывал детей Таргариенов, Визириса и Диенерис, прежде чем они отправились в Астапор и предположительно погибли в море. Позже он познакомил меня с наемником по имени Грифф и его сыном юным Гриффом. В конце концов я узнал, что Гриффом был Джон Коннингтон, а юный Грифф был фальшивым принцем, о котором я тебе рассказывал. Он считает себя Эйгоном Таргариеном, сыном Эли и Ригора. Тирион увидел, что Джимми открыл было рот, чтобы возразить, но Тирион быстро продолжил. Его история заключается в том, что принцесса Элия знала, что война была проиграна, поэтому она согласилась позволить Варису вывести мальчика из королевской гавани за узкое море, обменяв его на младенца из блошиного конца. Это, скорее всего, ложь, но это история, которую создал Варис. Мы путешествовали вместе в Нарвас, где они тайно встречались с Мартеллами, чтобы обсудить потенциальный альянс. В то же время, когда мы были в Нарвасе, мы узнали о короле Иегоне и королеве Диенерис. Все предполагали, что королем Иегоном был на самом деле Визирис, который вообразил себя первым завоевателем. Затем мы решили отправиться в Валантис, чтобы встретиться с Таргариенами, которые также направлялись в этот город. В это же время дарнийцы вернулись в Вестерос, чтобы подготовиться к их прибытию. План состоял в том, чтобы юный Грив женился на Диенерис, а Визирис женился на Арианне, а затем они должны были объединить свои силы. Но этот план провалился в Валантисе. Я был в самом городе вместе с одним из членов отряда Коннингтона, когда король Иегон и королева Диенерис прибыли на своих драконах. Оказалось, что Визирис уже мертв и что Иегон на самом деле был сыном Ригора Таргариена и Лианны Старк, и он уже женился на Диенерис. Затем Таргариены запустили восстание рабов в городе, из-за чего меня разделили с моим компаньоном. Затем меня захватил ссыльный рыцарь сир Джорах Мормонт, который отвел меня к драконам в надежде заслужить их благосклонность. Удивительно, но они не казнили меня сразу же, а дали мне возможность доказать свою преданность им после того, как я объяснил свою непростую семейную историю. Я предполагаю, что когда Коннингтон и фальшивый принц услышали эту информацию, они ушли из Валантиса. Джимми медленно кивнул. Похоже, у тебя были неплохие приключения. Пинтос, Нарвас и Валантис, и это только в течение года, а еще я недолго был в Браавосе. Всего лишь пару дней, правда. О, да, они назначили меня своим десницей, сказал он с небольшой улыбкой и указал на булавку десницы на жилете. Джимми недоверчиво посмотрел на него, но потом его лицо приобрело задумчивое выражение. Неужели он действительно сын Ригора Таргариена и Лианны Старк? Тирион кивнул. Тогда где он был все эти годы? Я был также очень удивлен, услышав, что у Ригора был еще один ребенок. Я знаю, кто его скрывал, но боюсь, что не могу сказать тебе. Это не моя тайна. Я верю, что король расскажет всем правду сегодня на совете. Как ты можешь с ними работать? Спросил Джимми. Тирион, должно быть, выглядел озадаченным. Таргариены. Я слышал слухи о том, что произошло в Валантисе и в заливе работорговцев. Как ты можешь работать с ними, особенно после того, что я рассказал тебе о безумном короле? Джимми, все не так, Тирион, все об этом слышали. Ты хочешь сказать, что город не был сожжен? Не весь город. Все сложнее, чем кажется. Король и королева возглавили кампанию по борьбе с рабством на Востоке, и они смогли улучшить жизнь миллионов людей. Торговля рабов финансировалась дворянством в Валантисе, которые жили за его черными стенами. Король и королева попросили их прекратить поддержку рабства и предложили им мирное решение, но старая кровь Валантиса не только отказались от их предложения, но и насмехались над ними, заявив, что они снова поработят всех освобожденных рабов после их ухода в Вестерос. Поэтому драконы уничтожили их, неуверенно закончил Тирион, и Джимми подозрительно посмотрел на него. Я слышал слухи о том, что они работают, чтобы покончить с рабством на Востоке, но это не оправдывает их действия, Тирион. Сколько невинных умерло из-за них. Джимми, я понимаю твое беспокойство, но они хорошие люди. Скажи мне, какой великий подвиг был достигнут без насилия или кровопролития? Иегон Завоеватель совершил аналогичный акт в этом самом замке, но также он объединил весь Вестерос и положил начало величайшей династии, которую когда-либо знал мир. Я работал с ними последние полгода, и у них хорошие намерения. Они будут хорошими правителями для Вестероса, я уверен в этом. Ты не можешь знать, какими правителями они будут. Я знаю, что они будут лучше, чем Роберт Баратион или Безумный Король, и ты знаешь, что это правда. Я не знаю, будут ли они лучше, потому что я с ними не знаком. Я знаю, что они ничего не знают о Вестеросе, как они планируют им править. Я помогу им, так как я их десница, вызывающе сказал Тирион, но Джимми просто посмотрел на него. Тирион, они хотят убить нашу семью, тихо сказал он. Я знаю, Джимми, но они уже не моя семья. Они пытались убить меня. Они даже не почувствовали никаких угрызений совести или вины за мое убийство. Я все еще твоя семья». Тирион помолчал. Он пришел в этот совет, ожидая увидеть, что его семья совсем не изменилась, но Джимми изменился, и это многое изменило. «Я знаю, что ты моя семья, Джимми. Присоединяйся к нам, сражайся за правильную сторону на этот раз. Не нужно сражаться, чтобы на троне сидел кто-то вроде Роберта Баратиона. Сражайся за истинных и лучших правителей. Я заверяю, что они проявят милосердие к невиновным. Преступления нашего отца слишком велики, чтобы простить его, но мы все равно можем спасти всех остальных членов нашего дома. Тирион, ты просишь меня сражаться против моего отца, того же отца, который пригрозил отправить тебя на стену, если ты попытаешься спасти меня», — фыркнул Тирион. «Он все еще наш отец», — тихо сказал Джимми. «Возможно, есть и другой способ. Поговори с Рейгаром, поговори с королем и королевой. Вместе мы можем придумать способ разрешить этот конфликт без кровопролития. Мы сможем убедить их отправить отца на стену, а не убивать его. Они не монстры, я уверен, что они отнесутся к остальной семье справедливо, если они мирно преклонятся перед ними. Ты должен объяснить им свою точку зрения». Джимми продолжал неуверенно смотреть на него. «Тирион, они не поверят мне», — начал Джимми. «Джимми, тебе нужно попробовать. Это похоже на ситуацию в конце восстания. Ты убил Эйриса, чтобы спасти город, но ты не сказал никому, почему, и в результате ты получили титул цареубийца. Они могут называть меня цареубийцей сколько хотят. Меня не волнует, что люди думают обо мне», — сказал он, глядя на пол, но Тирион лишь громко рассмеялся. «Дорогой брат, ты серьезно говоришь мне сейчас, что, когда ты слышишь прозвище цареубийца за своей спиной, это тебя не беспокоит?» Джимми посмотрел на него некоторое время, прежде чем опустить голову. «Конечно, это меня беспокоит», — пробормотал Джимми. «Тогда сделай кое-что хорошее. Попробуй очистить свое имя. На этот раз сражайся за правильную сторону», — горячо сказал Тирион, заметив, что его брат задумался над этим предложением. «Джимми, если ты отведешь меня к отцу, я отведу тебя к Рейгару, а затем к королю и королеве и поручусь за тебя. Доверься мне», — сказал Тирион, протягивая ему руку. Джимми посмотрел на него несколько секунд, прежде чем взять протянутую руку и крепко пожать. «Тогда пошли, я отведу тебя к отцу», — сказал он, указывая путь. Тирион сделал несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться, идя за братом по замковым коридорам. Через несколько мгновений он встретит своего отца. Тирион мечтал об этой встрече в течение нескольких месяцев. Глава 21. Драконы и волки. Серебряный принц. Рейгар Таргариен уверенно шел по одному из обширных дворов Харренхолла. После турнира он больше никогда не возвращался сюда, но прекрасно помнил замок. Он остановился в том же месте, где находилась его лошадь много лет назад, когда он короновал Лианну. Закрыв глаза, он смог вспомнить ее лицо, когда он положил ей на колени корону. На ней было серое платье, которое она неохотно надела. Как-то она сказала Рейгару, что предпочитает носить одежду для верховой езды, а не платье. Ее длинные волосы струились по плечам и спине. Она покраснела, прежде чем любезно принять корону из синих зимних роз. Она подарила ему маленькую нервную улыбку, которая согрела его сердце. Рейгар улыбнулся, вспомнив этот момент, прежде чем отвернуться. Он обошел окрестности лагерей, держась подальше от отрядов короны. Рейгар решил вернуться обратно в походный лагерь Таргариенов, чтобы проверить, все ли идет по плану, прежде чем отправиться обратно в замок. Ему нужно было поговорить с несколькими людьми до того, как начнется совет. Посмотрев на небо, он понял, что, поскольку Джон и Дени прибыли позже, чем ожидалось, совет должен был состояться на следующий день. Он добрался до их лагеря на восточной стороне замка и увидел, что безупречные уже выставили часовых. Их лагерь был расположен на приличном расстоянии от сил короны, и Рейгар был рад видеть, что он строится довольно быстро. Даже их дотракийцы предприняли попытку построить организованный лагерь. Пробираясь через ряды палаток, Рейгар искал либо капитана безупречных крепкого щита, либо одного из вожаков дотракийцев. В конце концов, он нашел Чхова, одного из их кровных всадников. Они решили оставить Акгайракхара на драконьем камне с большей частью своей орды. Чхова говорил на общем языке лучше всех, и это гарантировало, что их приказы будут выполняться быстро. «Чхова», — позвал он его, и дотракиец тут же подошел к нему. «Вы уже расседлали лошадей, чтобы они могли пастись? Да, сказал он, оглядываясь назад. Большой замок. Самый большой в Вестеросе, сказал Риегар с улыбкой. Вы получили бочку вина из замка? Да, сказал он, а затем его лицо скривилось. Это было отвратительно. Все ли выпили хотя бы по глотку? Это необходимо сделать, настаивал Риегар. Если Кхал и Кхалиси говорят, что мы должны пить его, тогда мы его выпьем, сказал он, и Риегар кивнул. Он знал, что дотракийцы сделают все для своих Кхал и Кхалиси. Проследите за этим, Чхва, я вернусь позже. И держитесь подальше от мужчин в стальных платьях, сказал Риегар с улыбкой, направляясь к замку. Его рука в перчатке лежала на рукояти меча, когда он шел обратно. Джон дал ему новый меч для этой встречи, и он еще не назвал его, но, в конце концов, он придумает ему название. В мире существует ограниченное количество мечей из валерийской стали, и этот меч заслуживает иметь свое собственное имя. За последние годы Роберт Баратион изменился. Он отрастил косматую бороду и явно набрал лишний вес. Теперь он не тот человек, которым он был 20 лет назад. Тем не менее, он был не таким жирным, как ожидал Риегар, основываясь на полученных им отчетах. Он предполагал, что Роберт будет слишком толстым, чтобы сражаться в битве, но, похоже, это не так. Тем не менее, его удивление и шок, когда он увидел его лицо, были забавными. На его лице шок сменился смущением, а затем он так сильно разозлился, что Риегар укусил язык, чтобы не рассмеяться. Голубые глаза Роберта сначала округлились до размеров блюдца, но затем сузились от гнева. Роберт, похоже, взял с собой своего старшего сына, мальчика, который выглядел больше Ланнистером, чем Баратионом. Серси и двух других их детей, похоже, не было здесь, но это нисколько не беспокоило его. Он должен был встретиться с более важными для него людьми, чем Серси Ланнистер. Когда он шел к главному замку, он внимательно рассматривал лагеря и знамена, которые трепетали над ними. Он не видел никаких признаков того, что хоть какой-то из дарнийских домов прибыл на совет. Он надеялся, что, по крайней мере, некоторые из домов Дорна будут присутствовать. Иртур Дейн был его лучшим другом, и, по крайней мере, Риегар мог хотя бы попытаться убедить дом Дейнов присоединиться к ним. Тот факт, что представителей Дорна здесь не было, только подтвердил его подозрение, что Джон Коннингтон и его фальшивый принц находятся там. Ему нужно будет озвучить свои опасения Джону и Диенерис. Наконец он добрался до замка, зайдя во двор с другой стороны. Он увидел, что двор был почти пуст, что немало удивило его. Затем он понял, что лорды должно быть находились в других местах, проводя необходимые личные встречи и обсуждения перед советом. Возможно, Джон и Диенерис таки смогут провести свой совет сегодня. Он осмотрел двор и увидел, что они стоят рядом, разговаривая с тем, кто, как он думал, был наследником лорда Старка. Похоже, что у них было счастливое воссоединение, поэтому Риегар решил оставить их. Вместо этого он повернулся и направился через двор в замок. Он поднялся по лестнице, а затем прошел по освещенному факелами каменному коридору, который вел дальше в замок. Риегар не был в Харринхолле много лет, но казалось, что его ноги все еще помнят путь через замок. Он прошел по коридорам, пока не добрался до большой деревянной двери. Открыв ее, он оказался на галерее, с которой хорошо было видно весь большой зал Харринхолла. Он назывался залом тысячи очагов. Риегар знал, что в зале по факту не было и сотни очагов, а всего около 30 или что-то около того. Однако это был самый большой зал в Вестеросе, достаточно большой, чтобы разместить армию. Или, как предположил Риегар, достаточно большой, чтобы вместить всех лордов и рыцарей, которые собирались здесь на Великий Совет. Риегар задержался на несколько минут, наблюдая за работой слуг. Они разжигали очаги и отодвигали столы в дальний конец зала. Сам зал был хорошо освещен с помощью факелов, закрепленных на стенах, а с потолка свисали многочисленные люстры со свечами. В дальнем конце зала размещался большой помост с тремя креслами. Два с одной стороны, один с другой. Здесь позже будут восседать Джон, Диенерис и Роберт Баратион, обращаясь к лордам королевства. Первый Великий Совет проводился в этом зале сотни лет назад. Этот совет был созван двумя претендентами на трон из дома Таргариен, мужчиной и женщиной, в попытке определить наследника короля Джейхириса, и все лорды королевства посовещались, обсудили и проголосовали за нового короля. Этот совет помог разрешить кризис мирным путем. К сожалению, это не было нормой для таких советов. Риегар не был настолько глупым и наивным, чтобы поверить, что Роберт Баратион мирно отдаст свою корону. Он скорее умрет со своим мечом в руке, чем оставит трон. Этот совет всего лишь был их шансом собрать достаточную поддержку, чтобы сделать войну невозможной для Роберта. Глаза Ригора задержались на помосте. Он вспомнил, как сидел за высоким столом рядом с отцом во время праздников на турнире. Однажды вечером он даже сыграл на своей арфе и спел особенную песню для присутствующих лордов. Вообще-то он пел ее специально для Лианны, это была их песня. Песня, которую он играл для нее в течение их очень короткого времени вместе. С тех пор он не играл, и он знал, что больше никогда не будет играть. Несмотря на то, что она сидела за столом в середине зала, окруженная своей семьей, он легко мог найти ее глазами. Он улыбнулся, вспоминая этот момент. Джон был очень похожим на нее, и он знал, что она гордилась бы их сыном. Он даже начал сочинять песню для Дейрона. Маленькому принцу очень нравилось, когда он пел, и он хотел спеть ему особенную песню. «Ваша милость», — услышал он знакомый голос. Ригар замер и, развернувшись, увидел сира Баристона Силми. Он внимательно посмотрел на него. Его лицо избороздили морщины, а волосы были теперь полностью белыми. Он был одет в свою белую одежду королевской гвардии, а его голубые глаза нервно смотрели на него. «Сир Баристан Силми», — сказал он, его голос был формальным. «Ваша милость», — начал он. И Ригар понял, что он не знает, что сказать. «Как вы выжили? Я думал, что вы умерли в тот день на Трезубце», — сказал старый рыцарь дрожащим голосом. «Я выжил, сир Баристан. Я упал в реку и меня снесло дальше по течению. Меня подобрал и вылечил красный жрец», — ответил Ригар, замечая, что Баристан медленно кивает. «Ваши раны», — Роберт сказал, что он ударил вас своим молотом прямо в грудь. «Мои раны зажили, но шрамы остались, сир Баристан. Я не сомневаюсь, что выжил только благодаря чуду. Ваша милость, если бы я знал, что вы выжили, я бы пришел к вам», — тут же сказал он, и Ригар понял, что это правда. «Вы могли бы отправиться в Иссос, чтобы найти принцессу Диенерис и принца Визириса», — заметил Ригар, хотя знал, что этого было бы слишком много, чего можно было ожидать от сира Баристана. Ригар знал, кем он был. Он был послушным исполнителем. Сир Баристан вырос и был воспитан в Штормовых землях. Регион, который не только славился искусными воинами, но и делал упор на служение и послушание. «Мне следовало. Я бы никогда не принял его помилование. Я сожалею, ваша милость», — сказал он, упав на колени. Тот факт, что Баристан принял прощение Роберта, не удивил его. Когда он пал в тот день на Трезубце, Баристан почувствовал себя потерянным. Династия Таргариенов практически исчезла, и ему нужен был новый король. «Я бы никогда не принял его помилование», — повторил Баристан. «Он не был настоящим королем. Сейчас я это знаю». Роберт доказал свою недостойность своими действиями и решениями во время своего правления. «Пожалуйста, ваша милость, простите меня», — умолял он. «Поднимитесь, сир Баристан», — устало сказал он, слегка похлопав его по плечу. Он смотрел, как рыцарь медленно встал и нервно посмотрел на него. «Что вы мне прикажете, ваша милость?» — неуверенно спросил он. «Отдайте свой меч на службу королю Эйгону и королеве Диенерис. Охраняйте их спину, как вы охраняли мою. Вы хотите, чтобы я присоединился к их королевской гвардии? Я хочу, чтобы вы ее возглавили», — твердо сказал Ригар. Он знал, что сиру Баристану можно доверять. Он не мог придумать лучшего рыцаря, кроме сира Баристана Силми, который может возглавить их королевскую гвардию. Также он добавил бы дополнительный уровень легитимности их делу. А еще этот факт покажет всем лордам королевства, насколько Роберт Баратион недостоин быть королем, если его покинет лорд, командующий его королевской гвардией. «Ваша милость, вы делаете мне честь. Я недостоин этого», — сказал он. Но Ригар только вздохнул. «Вы серьезно говорили о том, что не приняли бы его помилование?» — спросил Ригар. Сир Баристан кивнул. «Тогда докажите это, служа истинным королю и королеве», — твердо сказал он. Сир Баристан неуверенно взглянул на него, прежде чем медленно кивнул. «Пойдемте со мной, и я познакомлю вас с королем и королевой». Сир Баристан согласно кивнул. «Почему король не вы? Мой сын лучше подходит для правления, чем я. Сейчас я это понимаю. Он и Диенерис, правители, которые нужны Вестеросу в ближайшие годы. У них хорошие намерения, и они будут заботиться о людях, которыми они собираются править. Он ваш сын, от Лианны Старк?» Ригар кивнул. «Да, Эйгон, мой законнорожденный сын от Лианны. Мой брак с Алией был аннулирован, и я женился на Лианне недалеко отсюда, на острове Ликов», — сказал он с улыбкой. «Ваша милость, почему вы никому не сказали?» — спросил сир Баристан. «Почти все во всем мире считали, что вы похитили и изнасиловали ее или просто убежали вместе с ней». Ригар расстроенно вздохнул. «Мы оставили сообщение. Предполагалось, что когда Лианна отправится в Риверон на свадьбу брата, я встречу ее в нескольких милях от замка с несколькими из моих преданных людей». Она послала записку в Риверон, а затем ворона в Винтерфилл с сообщением, что она разорвала помолвку и ушла со мной по собственной воле. Но, похоже, что наши сообщения так и не были доставлены адресатам или специально скрыты, горько сказал Риегар. Он думал об этом много раз за эти годы. Кто-то разобрался с этими письмами по своему усмотрению. Возможно, это был Хастерталли или сам лорд Рикард Старк. Хастер был амбициозным лордом, и теперь Риегар понимал, что он планировал сместить династию Таргариенов на турнире. Возможно, Хастер понял, что, уничтожив это письмо, он может поднять восстание в королевстве, в то время как лорд Рикард, вероятно, спрятал письмо, пытаясь спасти свое лицо перед тем же королевством. Это имело определенный смысл. Риегар знал, что письмо, скорее всего, попало в Риверон, иначе как еще Брэндон Старк узнал, что он был с Лианной. Чем больше Риегар думал об этом, тем больше он понимал, что, скорее всего, произошло. Брэндон Старк находился с Риверони, чтобы отпраздновать свою свадьбу с Кейтилин Талли. Возможно, некто предоставил ему неправильную информацию, что и заставило Брэндона отправиться в Королевскую гавань. Этот неизвестный человек уверенно предположил, что Брэндон или его отец сделают что-то необдуманное и глупое, и это послужило бы поводом для начала восстания. Был ли этим человеком Хастер Талли? Если представится такая возможность, он должен будет сегодня поговорить с Талли и выяснить, что они знают об этом. Риегар осознавал, что вряд ли он получит честный ответ, но он все равно должен спросить. Просто для того, чтобы посмотреть на их реакцию. «Я не понимаю, почему вы вызвали Лианну? Почему вы встретились с ней за пределами Риверона? Я слышал, что мой отец отдал приказ арестовать ее. У него не было веских оснований для этого, но он был королем, поэтому отсутствие уважительной причины не имело значения. Когда я услышал эту новость, я покинул Драконий Камень с несколькими из своих самых доверенных людей, чтобы встретиться с ней и объяснить ситуацию», — объяснил он, и Баристан медленно кивнул. Риегар решил опустить часть о том, где он узнал, что она была рыцарем смеющегося дерева. «Где рос ваш сын? Он был с вами все это время в Иссосе?» «Нет, он вырос здесь, в Вестеросе», — сказал Риегар. «В самом деле, и никто не знал об этом», — удивился Баристан, и Риегар снова вздохнул. «Это длинная история. Я обязательно расскажу вам в другой раз», — сказал Риегар, решив отложить этот разговор. Баристан с любопытством посмотрел на него, медленно кивнув. «Честно говоря, я не знал, что он был жив до недавнего времени. Когда я впервые увидел его, я не мог в это поверить. Я сразу понял, что он был моим сыном, он так похож на нее», — сказал Риегар с широкой улыбкой. Он хорошо помнил тот день, когда встретил Джона в Пинтосе. Это был один из самых счастливых дней в его жизни. Несколько секунд они молча стояли на галерее, наблюдая, как слуги выполняют свои задания. Затем сир Баристан снова заговорил. «Ваша милость, вы знаете, что случилось с моими братьями по мечу. Я знаю, что сир Артур и сир Асвилл были с вами. Затем, после колокольной битвы, король послал сира Герольда вернуть вас обратно, чтобы вы могли командовать королевскими армиями. Вы вернулись, но не он. Никто из них не вернулся оттуда, где бы они ни были». Некоторое время Риегар молчал, размышляя над тем, сколько он мог ему рассказать. «Вы знаете, как они умерли?» Он запнулся на мгновение, но Баристан покачал головой. «Они были со мной. Сначала сир Асвилл и сир Артур, а затем и сир Герольд. Я сказал им охранять Лианну, пока я был на войне. Она была беременна моим сыном, и я не мог оставить ее незащищенной. Подождите, я припоминаю. Я слышал слух, что лорд Старк убил сира Артура, но я никогда не спрашивал, и лорд Старк никогда не упоминал об этом. Значит, лорд Старк нашел сира Артура и моих братьев, когда они охраняли Лианну», — сказал он. Риегар кивнул. «Итак, лорд Старк нашел свою сестру и моих братьев, а затем была стычка. Лорд Старк и его друзья, должно быть, убили моих братьев. Что случилось с Лианной и ребенком?» «Лианна умерла во время родов», — сказал Риегар, наблюдая, как сир Баристан отработал все остальное. все эти годы. Ваш сын был у лорда Старка?» – спросил он, наклонившись к нему. «Да», – тихо сказал Рейгар. Он по-прежнему был очень благодарен, что лорд Старк взял Джона и воспитал его в своей семье, но он не был доволен тем, как обращалась с ним леди Кейтлин. Даже если лорд Старк не мог сказать всем, что он принц, Джон все же заслуживал, чтобы с ним обращались лучше, чем с бастардом, который родился вследствие пьяной ошибки. «Я бы никогда не догадался, хотя это по-прежнему не имеет смысла. Король выглядит как Таргариен. Кто-то бы донес королю о мальчике, соответствующему этому описанию и замеченному на севере. Сир Баристан, это хороший вопрос, но, как я сказал ранее, я расскажу вам эту историю позже. Это часть невероятной истории, которую вы должны услышать от них, а не от меня», — сказал Рейгар, и через мгновение сир Баристан кивнул. «Пошли, я отведу вас к королю и королеве», — сказал Рейгар, уводя его с галереи. Они прошли по коридорам с каменными сводами, пока не добрались до балкона с видом на главный двор. Они были на втором этаже, и оттуда Рейгар мог увидеть почти весь двор. Он видел, как группа северян разговаривает на одной стороне двора. Он видел группу рыцарей из простора и штормовых земель, и они почему-то демонстрировали друг другу свое оружие. Затем его глаза нашли Джона и Диенерис. Они находились в противоположном углу двора и все еще разговаривали с сыном Старка. Джон обнял Диенерис за талию, и казалось, что они хорошо проводят время. Джон упомянул, что у него были хорошие отношения с наследником лорда Старка, и они надеялись, что он будет полезен их делу. Рейгар наблюдал за их разговором несколько минут, а затем он увидел, как сзади к ним подошел лорд Старк с женой. Рейгар увидел, что настроение сразу же изменилось, Джон и Дени напряглись и выпрямились. Некоторое время он наблюдал за их разговором, прежде чем решил присоединиться к ним. Он хотел встретиться с лордом Старком лицом к лицу, и понял, что настал подходящий момент. «Лорд Винтерфилла». Нет, Старк смотрел на Джона и на стоящую рядом с ним королеву. Они составляли поразительную пару, которой они, без сомнения, являлись. И хотя Нет был выше их ростом, он заметил, что они излучали неоспоримую ауру силы и власти. Королева оказалась еще красивее, чем пелась в песнях. Она действительно обладала той же эфирной красотой, что и Рейгар. Под черным меховым плащом она носила платье глубокого сливового цвета, голову венчала красивая драгоценная тиара. Блеск драгоценных камней, которые мерцали на солнце всеми цветами радуги, буквально ослепил Неда. Украшение было невероятно детализировано, и Нед не мог даже представить себе его стоимость. Однако самым шокирующим был цвет их глаз. У Диенерис были сиреневые глаза, и у Джона тоже, и это действительно смутило его. Как Джон смог изменить цвет глаз? Цвет волос можно было объяснить красителями, но глаза – совсем другое дело. Возможно, где-то в Иссосе Джон подобрал этот трюк. Может быть, его научили тамошние маги или какая-то ведьма. Нет, смерил его взглядом. Поверх черного дублета он накинул черный меховой плащ с вышитым на нем гербом дома Таргариенов. Нет, посмотрел вниз и увидел, что у него на боку висит меч. Как и у Рейгара, этот меч тоже выглядел очень дорогим. Нет, увидел изумруды, рубины и сапфиры, мерцающие на рукоятке. Сама рукоять была сделана в форме головы дракона с красными рубинами вместо глаз. У Джона на голове была полная корона и, как тиара Диенерис, отражала их богатство. Корона и тиара идеально сочетались, как будто были созданы друг для друга. Когда он увидел их бок о бок, он понял, что именно так должен выглядеть настоящий король и королева. Затем Нет еще раз посмотрел на Джона, на его серебристые светлые волосы, на его пурпурные глаза и на его одежду с гербом Таргариенов. Даже его меч отображал драконье происхождение. Теперь Джон был Таргариеном, не Старком. Он сглотнул, а затем решительно выпрямился. Рейгар, вероятно, полностью превратил его в Таргариена, но Рейгара здесь не было, и это было хорошо. Теперь он может откровенно поговорить с Джоном. Он глубоко вздохнул и подумал, как начать этот разговор. «Леди Кейтлин», — холодно сказал Джон, приветствуя его жену. Голос Джона был формальным, и он медленно протянул руку в перчатке для рукопожатия. Кейтлин проигнорировала его и повернулась к Диенерис. «Леди Диенерис», — сказала она. «Королева Диенерис», — проворчал Джон, глядя на нее, его сиреневые глаза сузились до щелей. Нет, увидел, что Диенерис медленно протянула руку, чтобы слегка погладить руку Джона, и это действие, казалось, заставило его расслабиться. «Леди Кейтлин», — сказала она вежливо, протянув руку ладонью вниз. На ее запястьях блестели золотые браслеты, инкрустированные аметистами. Нет, также заметил странное кольцо на ее пальце, и он не смог понять, какой драгоценный камень в нем находится. Кейтлин несколько секунд смотрела на протянутую руку, прежде чем пожать ее. «Вы, возможно, обращались со мной так, как будто я был всего лишь бастардом, но уроки этикета я выучил хорошо», — обманчиво мягким голосом сказал Джон. «И я уверен, что правила гласят, что вы должны поцеловать руку королевы, а не пожимать ее». Кейтлин повернулась и холодно посмотрела на него, резко выпрямившись. «Она не моя королева», — сказала она напряженно, и Нет увидел, что Джон удивленно приподнял бровь, прежде чем он снова нахмурился. Он открыл было рот, но Диенирис прервала его. «Возможно, мы должны пропустить любезности, любовь моя», — сказала она Джону, который неохотно кивнул. «Лорд Старк», — сказала она, поворачиваясь к нему, ее голос был чистым и с нотками властности. «Рада встрече с вами, с вашей женой и сыном», — сказала она с вежливой улыбкой. «Спасибо. Приятно, наконец, встретиться с вами, хотя я бы хотел, чтобы это случилось при других обстоятельствах». «Что не так с этими обстоятельствами?» — немедленно спросил Джон, и Нет повернулся к нему. «Мы здесь прибыли на совет, чтобы попытаться предотвратить начало войны». «Войны, которую вы начали», — твердо сказал Нет, и он увидел, что глаза Джона снова сузились. «Этот разговор начался не так хорошо, как рассчитывал Нет». «Война, которую я начал?» — переспросил он. «Я не начинал эту войну. Узурпатор начал эту войну 18 лет назад». «Узурпатор?» — переспросил Нет, а затем жестко рассмеялся. «Роберт не узурпатор. Он...» «Он кто? Разве не он восстал против своего законного короля?» — резко спросил Джон. «Своего законного короля? Эйрис был сумасшедшим и не имел права сидеть на троне», — сказал Нет. «Он был Таргариеном, и на всякий случай, если вдруг вы потеряли память, я напомню, что дом Таргариенов были законным правителями Вестероса после того, как король Эйгон и победил все старые королевские дома королевств. Итак, он был вашим королем по праву и закону. Вы поклялись служить ему. Кто вы такой, чтобы судить его?» — сердито спросил Джон. «Ваши поступки на протяжении многих лет доказывают, что ваше суждение может быть ошибочным. Я осудил его после того, как он жестоко убил моего отца и моего брата, твоего дядю и твоего деда», — заметил Нет. Он был потрясен тем фактом, что Джон защищал безумного короля, особенно после того, что он сделал с их семьей. Хотя, взглянув еще раз на внешность Джона, он понял, что он больше не считает себя Старком. «Как бы там ни было, вы должны были поддержать моего отца и возвести его на престол. Даже если вы не одобряли моего отца, вы должны были посадить меня на трон после предполагаемого падения моего отца и жестоких убийств моих брата и сестры. По всем законам престола наследия трон был моим, а вы дали его узурпатору». Нет почувствовал прилив гнева, чувство предательства накрыло его. Отец — он назвал его своим отцом, он был знаком с Рейгаром едва ли год, и все же он назвал его отцом, а его лордом Старком.